Глава вторая. Как распознать эмоционально незрелого родителя? Возможно, вам трудно объективно посмотреть на своих родителей, потому что вам кажется, будто вы их предаете. Но тут речь совсем не об этом. Мы не хотим проявлять неуважение к вашим родителям или предавать их. Мы хотим посмотреть на них беспристрастно. Я надеюсь, вы заметите, что в основе всех рассуждений об эмоционально незрелых родителях, представленных в этой книге, лежит глубокое понимание причин их ограниченных возможностей. Вы узнаете, что их незрелое, причиняющее окружающим боль поведение, зачастую не является преднамеренным. Рассмотрев эти и другие особенности своих родителей более объективно, вы сможете понять о себе и своей семейной истории то, о чем и не думали раньше. Большинство проявлений эмоциональной незрелости лежит за пределами сознательного контроля человека, и большинство эмоционально незрелых родителей не имеют ни малейшего представления о том, как они повлияли на своих детей. Мы не пытаемся в чем-то обвинять этих родителей, но мы хотим понять, почему они такие. Я надеюсь, что любые открытия, связанные с вашими родителями, которые вы сделаете, читая эту книгу, в значительной степени повысят ваш уровень самосознания и эмоциональной свободы. К счастью, мы с вами взрослые и независимые люди, и потому можем определить, в состоянии ли наши родители дать нам заботу и понимание, в которых мы нуждаемся. Для объективной оценки нам важно не только отметить для себя внешнее поведение особенностей ваших родителей, но и понять, какие эмоции лежат в их основе. После того, как вы разберетесь с более глубокими чертами характера родителей, осознаете, чего от них ожидать, и подберете определение для их поведения, вероятность, что их ограничения застанут вас врасплох, значительно снизится. Помните, то, что вы думаете о своих родителях, — ваше личное дело. Им совсем не обязательно знать, что вы получили из этой книги. Ваша цель — стать более уверенными в себе, узнав правду о собственной истории. Увидеть своих родителей такими, какие они есть на самом деле, не значит предать их. Объективный взгляд на родителей не принесет им вреда, но может помочь вам. Из первой главы вы узнали о разрушающем влиянии эмоционально незрелых родителей на самооценку детей и их отношения с другими людьми во взрослом возрасте. В зависимости от уровня незрелости родителей, степень воздействия может быть разной, но результат всегда один. Дети в таких семьях чувствуют себя одинокими, их эмоции не замечаются. Это подрывает веру ребенка в то, что его можно любить, и может привести к чрезмерной осторожности при установлении эмоционально близких отношений с другими людьми. Упражнение. Оценка уровня эмоциональной незрелости родителей. Эмоциональная незрелость давно является предметом изучения. С годами произошло некоторое смещение фокуса исследователей в сторону симптомов и клинических диагнозов. Все чаще используется модель медицинского заболевания, позволяющая дать количественную оценку различным типам поведения и выявить болезнь, лечение которой покрывается медицинской страховкой. Однако с точки зрения глубокого понимания людей, гораздо полезнее определить уровень эмоциональной незрелости. Вы сможете сами в этом убедиться, прочитав эту главу и выполнив упражнение, которое я предлагаю ниже. Прочитайте следующие утверждения и отметьте те, что описывают вашего родителя. Мой родитель часто чрезмерно эмоционально реагировал на незначительные события. Мой родитель не часто проявлял эмпатию или интересовался чувствами окружающих. Когда дело доходило до эмоциональной близости или проявления чувств, моему родителю становилось не по себе, и он закрывался. Моего родителя часто раздражали индивидуальные различия и другие точки зрения. В детстве родитель часто делился со мной своими проблемами, но не был готов выслушать меня. Мой родитель часто говорил и делал что-то, не думая о чувствах других людей. Мне не часто доставались родительское внимание и сочувствие, разве что когда мне серьезно не здоровилось. Мой родитель был непоследовательным. Иногда он проявлял мудрость, но иногда вел себя совершенно неразумно. Если мне было грустно, родитель либо говорил что-то поверхностное и бесполезное, либо злился и отпускал саркастичные комментарии. Все наши разговоры в основном вращались вокруг интересов родителя. Даже вежливое несогласие могло спровоцировать защитную реакцию моего родителя. Мне было неприятно рассказывать родителям о своих успехах, потому что казалось, что им все равно. Мой родитель не основывал свое мнение на фактах и логике. Мой родитель не был склонен к самоанализу и редко задумывался о своей роли в сложившейся ситуации. Мой родитель видел все в черно-белом свете и плохо воспринимал новое. Сколько утверждений справедливы для вашего родителя? Если вы отметили больше одного высказывания, велика вероятность, что в детстве вам пришлось иметь дело с эмоционально незрелым родителем, ведь все перечисленные проявления – признаки эмоциональной незрелости. Тип личности или временная эмоциональная регрессия. Эмоциональная незрелость как модель поведения отличается от временной эмоциональной регрессии. Любой человек может на время потерять контроль над своими чувствами или повести себя импульсивно из-за усталости и стресса. У большинства из нас были моменты в жизни, за которые нам стыдно. Однако человек, для которого эмоциональная незрелость является частью структуры личности, демонстрирует определенные паттерны поведения снова и снова. Эти паттерны настолько автоматические и неосознанные, что человек их даже не замечает. Эмоционально незрелые люди не думают, как их поведение влияет на окружающих. Им не бывает стыдно, поэтому они редко извиняются или выражают сожаление. Определение зрелости. Прежде чем мы займемся исследованием эмоциональной незрелости, давайте посмотрим, что такое эмоциональная зрелость. Эмоциональная зрелость — это не какое-то расплывчатое понятие и не вопрос мнения. Она часто хорошо изучена. Говоря об эмоциональной зрелости, мы имеем в виду человека, способного думать объективно и образно и при этом поддерживать эмоциональную связь с другими людьми. Эмоционально зрелые люди могут действовать независимо и при этом сохранять глубокие эмоциональные связи, с легкостью находя место обоим явлениям в своей повседневной жизни. Они прямо и открыто идут к поставленным целям, но при этом не используют других людей в своих интересах. Они отделились от родительской семьи в достаточной степени, чтобы построить собственную жизнь. У них хорошо развито чувство собственного «я» и ощущение идентичности. Они высоко ценят близкие отношения. Эмоционально зрелые люди не стесняются своих чувств и честно говорят о них. Они прекрасно ладят с другими людьми благодаря хорошо развитой эмпатии, контролю над побуждениями и эмоциональному интеллекту. Им интересен внутренний мир других людей. Им нравится открываться и делиться чувствами, формируя таким образом эмоциональную близость. Если возникает какая-то проблема, такие люди открыто работают с другими над разрешением разногласий. Эмоционально зрелые люди справляются со стрессом, реалистично оценивая ситуацию и стараясь смотреть вперед. При этом они внимательно анализируют свои мысли и чувства. При необходимости они могут контролировать свои эмоции, предугадывать будущее, адаптироваться к реальности и использовать эмпатию и юмор для разрешения сложных ситуаций и укрепления связи с окружающими. Они объективны и знают себя достаточно хорошо для того, чтобы признавать свои слабости. Личностные черты, присущие эмоционально незрелым людям. Эмоционально незрелые люди, напротив, часто демонстрируют совершенно другие поведенческие, эмоциональные и интеллектуальные характеристики. Поскольку рассматриваемые ниже черты характера связаны между собой, людям, у которых есть проявление одной из них, часто свойственны и другие. Ниже я дам краткие описания различных особенностей, присущих эмоционально незрелым людям. Они не умеют проявлять гибкость, и их трудно в чем-либо переубедить. Там, где есть четкий путь, по которому можно следовать, эмоционально зрелые люди могут достигать неплохих результатов, иногда добиваясь больших успехов и уважения окружающих. Но в том, что касается отношений или ситуаций, где необходимо принимать решения, исходя из собственных чувств, их незрелость становится очевидной. Они либо демонстрируют полное отсутствие гибкости, либо действуют импульсивно и пытаются справиться с реальностью, сведя ее к тому, что в состоянии контролировать. Сформировав свое мнение о чем-либо, они больше не принимают альтернативных точек зрения. Для них существует лишь один правильный ответ, а если кто-то думает по-другому, они воспринимают это в штыки и быстро занимают оборонительную позицию. У них низкая стрессоустойчивость. Эмоционально незрелые люди плохо справляются со стрессом. Они действуют реактивно и стереотипно. Вместо того, чтобы оценивать ситуацию и предугадывать ее развитие, они используют механизмы психологической адаптации, основанные на отрицании, искажении или подмене реальности. Им сложно признавать свои ошибки, поэтому они часто отказываются видеть факты и винят во всем других. Они плохо умеют контролировать эмоции и часто реагируют слишком остро. Расстроившись, они с трудом восстанавливают эмоциональное равновесие и ожидают, что окружающие сделают то, чего они хотят, чтобы их успокоить. Они часто ищут утешение в алкоголе или лекарственных препаратах. Они делают то, что вызывает приятные чувства. Маленькие дети руководствуются исключительно чувствами, в то время как взрослые принимают во внимание возможные последствия своих действий. По мере взросления мы узнаем, что делать только то, что вызывает приятные чувства, не всегда лучший выбор. Эмоционально незрелые люди продолжают вести себя как дети и делать только то, что им нравится. Они принимают решения, исходя из того, что кажется им самым привлекательным в данный момент, и часто выбирают путь наименьшего сопротивления. Если вы являетесь зрелой личностью и думаете перед тем, как что-то сделать, вам сложно представить, каково это – строить свою жизнь, ориентируясь только на то, что вызывает у вас приятные ощущения прямо сейчас. Лучше понять это вам поможет пример ошеломляющего поведения эмоционально незрелого человека. Анна убедила своего брата Тома поехать вместе с ней к их пожилому отцу, чтобы поговорить с ним о переезде в дом престарелых. Пробыв в доме отца некоторое время, Анна решила, что настал момент для серьезного разговора. Внезапно выяснилось, что Тома нигде нет. Анна обыскала весь дом, а потом выглянула в окно, выходящее на улицу, и увидела, как брат садится в машину и уезжает. Она не поверила своим глазам. У нее не укладывалось в голове, что Том мог просто взять и сбежать. Но если понять, что в тот момент выйти из дома и уехать было намного приятнее, чем остаться и принять участие в трудном разговоре, такое поведение обретает смысл. Они смотрят на все субъективно, а не объективно. Эмоционально незрелые люди оценивают все ситуации субъективно, а не объективно. Они не склонны к бесстрастному анализу. Для интерпретации произошедшего то, как они себя чувствуют, гораздо важнее, чем то, что фактически происходит. Истина не имеет такого значения, как то, что ощущается как истина. Пытаться заставить человека, смотрящего на все субъективно, быть объективным, бесполезно. Факты, логика, история — эмоционально незрелые люди абсолютно глухи к любым доводам. Они не уважают различия. Эмоционально незрелые люди с раздражением воспринимают мысли и мнения, отличающиеся от собственных. Поскольку уверены, что все должны думать так же, как они не в состоянии принять, что другие люди тоже имеют право на собственную точку зрения. Они часто ведут себя бестактно, поскольку не замечают чужих особенностей и могут сделать обидный комментарий. Эмоционально незрелые люди чувствуют себя комфортно только в отношениях с четким распределением ролей, где все придерживаются одних взглядов. Более спокойные и приятные ведут себя точно так же, но более спокойно и приятно. Они эгоцентричны. Эгоцентризм присущ всем нормальным детям. Однако эгоцентризм эмоционально незрелых взрослых скорее проявление инфантилизма, чем детскости. В отличие от детей, им недостает радости и открытости. Зацикленность эмоционально незрелых людей на себе напоминает одержимость, в ней нет детской невинности. Маленькие дети ставят себя на первое место, потому что их поведение все еще определяется инстинктами, эмоционально незрелыми взрослыми руководит тревога и чувство незащищенности. Такие взрослые чем-то напоминают раненых, которые все время трогают больное место. Они живут с постоянным ощущением незащищенности, боясь, что все увидят, что они плохие, ущербные или недостойные любви. Они создают защиты, чтобы избежать близости с другими, поскольку это создает угрозу для их шаткой самооценки. Прежде чем вы начнете слишком сильно их жалеть, учтите, что их защиты работают безупречно, не позволяя им осознать, что их тревожит. Они бы никогда не признались себе, что чувствуют себя незащищенными и занимают оборонительную позицию. Они зациклены на себе. Тревожная зацикленность на себе – общая характеристика всех эмоционально незрелых людей. Они постоянно следят за тем, все ли их потребности удовлетворяются и не задело ли их что-нибудь. Их самооценка поднимается или падает в зависимости от того, как на них реагируют окружающие. Они не переносят критики, поэтому стараются свести к минимуму ошибки, поскольку они полностью поглощены собой, их потребности затмевают чувства других людей. Например, когда одна женщина сказала своей матери, что ей было больно слышать от нее критику в адрес отца, в ответ она услышала: «Но если бы я не могла рассказать об этом тебе, мне было бы не с кем это обсудить». Такие термины, как «эгоцентричные» или «нарциссические», создают ошибочное впечатление, что таким людям нравится постоянно думать о себе, хотя на самом деле у них просто нет выбора. Их мучают сомнения в собственной ценности, они погружены в себя, поскольку в детстве их развитие остановилось из-за чувства тревоги. Поэтому их эгоцентризм скорее напоминает зацикленность на себе человека, страдающего от хронической боли, чем того, кто пребывает в постоянном восторге от себя самого. Они все воспринимают на свой счет, но не склонны к самоанализу. Эмоционально незрелые люди все воспринимают на свой счет, то есть при любом взаимодействии все всегда вращается вокруг них. При этом они не склонны к самоанализу. Они сосредоточены на себе не ради того, чтобы лучше понять себя, им просто хочется быть центром внимания. Общаясь с таким человеком, вы заметите, что о чем бы вы ни завели речь, он всегда переведет разговор на себя. Примером этого может служить мать, которая слушает рассказ дочери о сложностях в ее отношениях с мужем и использует это как повод поговорить о собственном разводе. Другим примером являются родители, которые отодвигают победу своего ребенка на второй план, пускаясь в воспоминания о собственных достижениях. Эмоционально незрелые люди с более развитыми навыками социального общения умеют слушать более вежливо, но вам все равно не удастся удержать их интерес. Может быть, они и не станут открыто менять тему разговора, но они не будут задавать уточняющих вопросов или проявлять любопытство к подробностям вашего опыта. Скорее всего, они поставят точку в разговоре, сказав что-нибудь приятное вроде: «Это прекрасно, дорогая. Вижу, ты хорошо провела время». Поскольку эмоционально незрелые люди не способны к самоанализу, они не видят своей роли в возникающих проблемах. Они не оценивают собственное поведение и не ставят под вопрос свои мотивы. Если проблема возникает из-за них, они предпочитают не заострять на этом внимание и просто говорят, что не хотели причинить вам зла. В конце концов, их же нельзя обвинить в том, что они сделали нечаянно, правда? Таким образом, они по-прежнему сосредоточены на своем намерении, а не на том, как их действия повлияли на вас. Им нравится быть в центре внимания. Эмоционально незрелые люди, как правило, оказываются в центре внимания, и в этом они похожи на детей. В группах на самого эмоционально незрелого человека часто тратится большая часть времени и энергии. Если другие участники допустят это, все внимание группы будет сосредоточено на этом человеке. Если это произойдет, сменить фокус будет трудно. Для того, чтобы шанс быть услышанным появился у кого-то еще, придется резко перевести внимание группы, а большинство людей не хотят этого делать. Может показаться, что такие люди просто являются экстравертами, но это не так. Разница заключается в том, что большинство экстравертов легко воспринимают смену темы. Экстравертам необходимо общение, а не просто внимательная аудитория. Поэтому они проявляют заинтересованность и открытость по отношению к другим участникам беседы. Экстраверты действительно любят поговорить, но делают это не для того, чтобы помешать высказаться другим. Они часто меняются ролями с детьми. Смена ролей – это отличительный признак эмоциональной незрелости родителей в отношениях с детьми. В этом случае родитель ведет себя с ребенком так, будто ребенок является для него родителем, ожидая от него внимания и утешения. Такие родители могут воспринимать ребенка как доверенное лицо и делиться с ним взрослыми проблемами. Примером подобной смены ролей могут служить родители, рассказывающие детям о проблемах в браке. Некоторые эмоционально незрелые родители ждут, что дети будут хвалить их и радоваться за них, как обычно это делают родители. Лаура, с которой мне довелось работать, вспоминала, как ее отец сбежал с другой женщиной, оставив ее одну с матерью, которая в тот момент находилась в тяжелой депрессии. Лауре в то время было всего 8 лет. Однажды отец заехал за ней на новом кабриолете. Он был просто в восторге от своей новой игрушки. Он ожидал, что дочь разделит с ним радость. Ему и в голову не пришло, что его новая счастливая жизнь сильно отличается от той мрачной атмосферы, в которой приходилось жить Лауре с ее покинутой матерью. Вот еще пример отца, который ждал почти родительского одобрения от дочери, хотя в прошлом плохо с ней обращался. История Фриды. Фриде почти 40. В детстве в ее семье царил страх. Эмоциональная незрелость ее отца Мартина часто выливалась в физическую агрессию. Хотя в обществе и на работе он был уважаемым гражданином и коллегой, дома он бил и порол ремнем детей, так что у них оставались следы. Когда подростком Фрида наконец дала ему отпор, он перестал ее избивать, но продолжал издеваться над ее младшей сестрой. Он также словесно оскорблял мать Фриды. Мартин был непредсказуемым человеком. Его настроение полностью зависело от того, как прошел его день. Он мог быть как нетерпеливым и сердитым, так и щедрым, счастливым и любящим. Однако вместо того, чтобы исполнять родительские обязанности, Мартин ждал утешения от своих детей. Он хотел быть в центре внимания и считал, что именно дети должны держать себя в руках и контролировать свои чувства. Отношения в этой семье были классическим примером смены ролей. Отец требовал безусловного одобрения, давая волю своим настроениям как ребенок. Фрида особенно страдала от этого, ведь Мартин ждал от нее восхищения и чуть ли не материнской любви. Например, однажды после того, как Фрида переехала в собственный дом, Мартин решил, что ей нужны качели на террасе. И не просто качели, а собственноручно им изготовленные. Не спросив дочь, он привез тяжелые бревна на ее небольшую террасу, где они заняли практически все место. Они были огромными, их невозможно было обойти. Фрида обратила внимание, что эта ситуация была прекрасной метафорой. Так Мартин занимал все пространство в семье. Он был горд собой, как ребенок, подаривший матери свою поделку. К счастью, узнав об эмоциональной незрелости отца и поняв, что роли в их семье перепутаны, Фрида без колебаний убрала качели и привела террасу в тот вид, который нравился ей. У них плохо развита способность сопереживать. Они не чувствительны к эмоциям. Пониженная эмпатия – одна из основных характеристик эмоционально незрелых людей, так же, как и уклонение от обсуждения своих чувств и эмоциональной близости. Из-за нарушенной связи с собственными глубокими эмоциями они не замечают, какие чувства вызывают у других. Эмпатия или способность сопереживать – это не просто проявление вежливости, как, например, тактичность. Без нее невозможно построить близкие отношения. Мое любимое определение эмпатии было разработано Клаусом и Карин Гроссман и Анной Шван, исследователями, занимающимися проблемами формирования привязанности у младенцев. Они описывают эмпатию как способность чувствительной матери видеть и чувствовать состояние и намерения с точки зрения ребенка. Это определение включает осознавание как чувств, так и намерений. Эмпатия — это шире, чем просто сочувствие. Она предполагает способность правильно считывать интересы других людей и видеть, на что направлена их воля. Высшая форма эмпатии требует использования воображения, и ее называют ментализацией, имея в виду способность представлять, что у других есть собственный уникальный разум и мыслительный процесс. Специалисты в области возрастной психологии говорят также о внутренней модели сознания другого. Развитие этой способности является важным этапом развития детей, Ментализация позволяет вам понимать точку зрения и вообще внутренний опыт другого человека, поскольку вы осознаете, что у него есть собственный разум, отличный от вашего. Хорошие родители прекрасно умеют проявлять эмпатию и использовать ментализацию. Их интерес к разуму детей позволяет детям чувствовать, что их замечают и понимают. Эти навыки также важны для людей, занимающих руководящие позиции в бизнесе, в армии и во всех сферах деятельности, где способность понимать и предсказывать мотивы поведения других занимает центральную роль. Эмпатия — это краеугольный камень эмоционального интеллекта. Она имеет важное значение для социального и профессионального успеха. В своих диалогах с Далай-ламой психолог Пол Экман выделяет различные типы эмпатии и сострадания. Для настоящей эмпатии нужно намного больше, чем просто знать, что чувствуют люди. Она также предполагает способность входить в резонанс с этими чувствами. Например, социопаты великолепно угадывают эмоциональные слабости окружающих, но без резонанса это знание из инструмента для налаживания контакта превращается в оружие преследователя. Это проливает свет на причины одной любопытной особенности эмоционально незрелых людей. Хотя они не резонируют с эмоциями окружающих, они часто неплохо определяют их намерения и чувства. Однако они не используют свое понимание других людей для поддержания эмоциональной близости. Вместо этого их эмпатия действует на инстинктивном или поверхностно-сентиментальном уровне. У вас может возникнуть ощущение, что вас оценивают, не испытывая при этом к вам сочувствия. Недостаток резонансной эмпатии предполагает и недостаточное развитие идентичности. Для того, чтобы родители могли правильно представить себе чувства своих детей, они должны осознавать собственные эмоции. Если их эмоциональное самосознание развито в недостаточной степени, они не смогут выйти в резонанс с чувствами, которые испытывают другие люди, включая собственных детей. Почему в мире так много эмоционально незрелых родителей? Многие из моих клиентов рассказывали истории, свидетельствующие об эмоциональной незрелости их родителей. Все это заставляет меня задаваться вопросом, что стало причиной столь распространенного недостаточного эмоционального развития людей. Мои наблюдения и клинический опыт показывают, что родители многих моих клиентов закрылись в эмоциональном плане, когда сами были детьми. Исследуя историю своей семьи, многие из моих клиентов вспоминали, что в детские годы их родители часто чувствовали себя несчастными и испытывали напряжение. В семейной истории сплошь и рядом всплывают злоупотребление алкоголем и наркотиками, покинутость, потери, жестокое обращение или травмирующий опыт, связанный с эмиграцией. Все это предполагает, что наши родители выросли в атмосфере утраты, боли и изоляции. Многие люди рассказывали, что хотя они и чувствуют, что их обесценивали и с ними плохо обращались, это не идет ни в какое сравнение с историями, которые им рассказывали родители о своем тяжелом детстве. Очень часто отношения между матерью клиента и ее собственной матерью были конфликтными, а в их общении присутствовало раздражение. При этом для клиента бабушка со стороны матери вполне могла стать источником любви и заботы. Похоже, родители многих моих клиентов никогда не имели тесной эмоциональной связи со своими родителями и не получали от них поддержки. И для того, чтобы пережить собственное эмоциональное одиночество в детстве, они возвели прочные защиты. Также важно помнить, что старые принципы воспитания, которые испытали на себе родители моих клиентов, зачастую сводились к тому, что детей должно быть видно, но не слышно. Физические наказания считались приемлемыми, на них закрывали глаза даже в школе и считали способом научить детей ответственности. Многие родители считали поговорку «пожалеешь розгу, испортишь дитя» обычной житейской мудростью. Их не беспокоили чувства ребенка. Они считали, что главная задача родителей – научить детей правильно себя вести. Только в 1946 году доктор Бенджамин Спок в своей книге «Ребенок и уход за ним» выдвинул идею о том, что чувства и личность ребенка имеют такое же важное значение, как его физическое благополучие и дисциплина. Предыдущие поколения заботились о послушании детей и считали его золотым стандартом их развития, и мало думали о поддержании в детях чувства эмоциональной защищенности и заботе об их индивидуальности. Следующие истории демонстрируют влияние, которое подобный подход к воспитанию оказал на моих клиентов. История Элли. Элли – старший ребенок в большой семье. Вспоминает свою мать Труди как человека щедрого, но твердого как скала. Труди активно участвовала в жизни церковной общины и заслужила репутацию доброй женщины, всегда готовой прийти на помощь. При этом она была абсолютно невосприимчива к чувствам своих детей и не способна на эмпатию. Элли часто снились кошмары, а успокоиться ей помогала ее любимая мягкая игрушка. Однажды вечером, когда Элли было около 11 лет, ее мать внезапно забрала эту игрушку, сказав: «Я это отдам, ты уже слишком большая». Элли умоляла мать не отдавать ее друга, но Труди заявила, что она ведет себя глупо. Несмотря на то, что Труди хорошо заботилась об Элли в физическом плане, она не понимала привязанности дочери к любимой игрушке и не проявила сочувствия. Элли также очень любила кошку, которая жила в семье, когда девочка была еще совсем маленькой. Однажды, вернувшись из школы домой, Элли узнала от матери, что она отдала кошку, потому что та набезобразничала в доме. Элли была безутешна. И много лет спустя Труди сказала ей: «Нам было плевать на ваши чувства. Мы заботились только о том, чтобы у вас была крыша над головой». История Сары. Мать Сары, женщина замкнутая и привыкшая подавлять свои эмоции, воспитывала дочь в большой строгости. Саре всегда казалось, что она сдерживает свои чувства, как будто прячет их за высокой стеной. У Сары есть любимое воспоминание. Однажды утром она случайно увидела, как ее мама с любовью смотрит на нее спящую, прежде чем разбудить. Сара уже не спала, но не шевелилась, чтобы не упустить момент тайной близости с матерью. Как только девочка окончательно проснулась, между ними вновь возникла стена, и мать снова начала поддерживать правильную дистанцию. Более глубокие последствия эмоциональной закрытости. Конечно, эмоционально незрелые родители и сами когда-то были детьми, и им, возможно, пришлось подавить в себе многие чувства в попытках заслужить принятие своих родителей. Вполне может быть, что матерям Элли и Сары также пришлось столкнуться с нечувствительностью родителей к своим эмоциям. Многие эмоционально незрелые люди выросли в условиях жестких границ допустимого. Их личности напоминают остановившиеся в росте деревца бонсай, приученные принимать неестественные формы. Будучи детьми, они вынуждены были изгибаться, чтобы подстроиться под требования семьи. У них не было возможности плавно развиваться и стать целостными, непринужденными людьми, которыми они могли бы стать. Вероятно, многим эмоционально незрелым людям не разрешали исследовать и выражать свои чувства и мысли в той степени, которая необходима для развития сильного самоощущения и зрелой личностной идентичности. Из-за этого им было трудно понять, кем они являются на самом деле, что в свою очередь ограничило их способность к эмоциональной близости. Если у вас нет базового понимания, кем вы являетесь как личность, вы не можете научиться глубокому эмоциональному взаимодействию с другими людьми. Недостаточно развитое самоощущение приводит к другим, более глубоким личностным недостаткам, часто присущим эмоционально незрелым людям, о которых идет речь в этой главе. Они часто ведут себя непоследовательно и противоречиво. Поскольку у эмоционально незрелых людей отсутствует хорошо интегрированное понимание, кем они являются, они напоминают сплав различных, позаимствованных у других характеристик, многие из которых плохо сочетаются друг с другом. Им пришлось отказаться от важной части своего «я» из-за боязни реакции родителей, поэтому их личности формировались как изолированные группы качеств, напоминающие кусочки пазла, которые не подходят друг к другу. Это объясняет их непоследовательные реакции, из-за которых их бывает так трудно понять. В детстве им, скорее всего, запрещали выражать чувства и интегрировать свой эмоциональный опыт, поэтому, вырастая, такие люди становятся эмоционально непоследовательными взрослыми. Они обладают слабой структурой личности и часто демонстрируют противоречивые чувства и поведение. Они входят в определенные эмоциональные состояния и выходят из них, никогда не замечая собственную непоследовательность. Когда такие люди становятся родителями, их поведение вызывает эмоциональное недоумение у детей. Одна женщина описывала поведение своей матери как хаотичное. По ее словам, она настолько резко меняла курс, что это не имело никакого смысла. Эта непоследовательность означает, что выступая в роли родителей, эмоционально незрелые люди могут быть любящими или отстраненными в зависимости от настроения. Их дети ощущают мимолетные моменты эмоциональной связи с ними, но они не знают, когда и при каких условиях родители вновь будут эмоционально доступны для них. Говоря терминами специалистов по поведенческой психологии, это создает ситуацию нерегулярного подкрепления, то есть такую ситуацию, когда получение награды за усилия является возможным, но абсолютно непредсказуемым. Это формирует стойкую решимость продолжать попытки получить награду, потому что иногда ваши усилия окупаются. Таким образом, непоследовательность поведения родителей может стать именно тем фактором, который способствует формированию крепкой привязки ребенка к родителю, поскольку он продолжает надеяться на получение редкой и постоянно ускользающей положительной реакции. У ребенка, воспитанного непоследовательным родителем, скорее всего, будет плохо сформировано чувство безопасности. Кроме того, поскольку реакции родителей являются для ребенка своеобразным эмоциональным компасом, с помощью которого он определяет собственную ценность, такие дети могут считать себя виноватыми в постоянно меняющихся настроениях своих родителей. История Элизабет. Мать Элизабет была непредсказуема в эмоциональном плане, и Элизабет приходилось постоянно гадать, что ее ждет. Она все время испытывала тревогу при общении с матерью, как она себя поведет, оттолкнет ее или проявит интерес и готовность к общению. Элизабет рассказала мне: «Мне постоянно приходилось считывать ее настроение. Если мне казалось, что она настроена негативно, я держалась на расстоянии. Но если она выглядела довольной, я могла с ней поговорить. Сделать меня счастливой было в ее власти, и я старалась изо всех сил, чтобы заслужить ее одобрение». В детстве Элизабет часто переживала из-за смены настроений матери. Она чувствовала свою ответственность и делала вывод, что с ней было что-то не в порядке. Элизабет не была неправильным ребенком, но единственное объяснение постоянной смены настроений своей матери, которое ей удалось найти, заключалось в том, что это было результатом собственных действий Элизабет, или, что еще хуже, того, какой была она сама. Они развивают сильные защиты, вытесняющие их собственное «я». Вместо того, чтобы лучше узнать себя и развить сильное, целостное представление о себе в раннем детстве, эмоционально незрелые люди пришли к убеждению, что некоторые чувства являются плохими и запретными. Подсознательно они создали защиты, мешающие им испытывать многие глубинные чувства. Таким образом, энергия, которая могла быть использована для развития личности, пошла на подавление природных инстинктов, что привело к ограничению способности к эмоциональной близости. Не понимая масштабов ограничений своих родителей, многие дети эмоционально незрелых людей думают, что внутри их родителя прячется настоящая развитая личность, с которой они могли бы установить контакт, если бы родитель позволил им это сделать. Это особенно справедливо в случаях, когда родитель иногда проявлял нежность или внимание. Как сказала мне одна женщина, «Общаясь с родителями, я обычно выбирала ту их часть, которая мне нравилась, и притворялась, что это и есть мои настоящие родители. Я говорила себе, что хорошее в моих родителях в конце концов победит, но этого так и не произошло. Я также притворялась, что когда родители причиняли мне боль, это не было настоящим проявлением их личности. Теперь я понимаю, что настоящим было все». Когда психологические защиты людей становятся частью их личности, они настолько же реальны, как шрамы на теле. Возможно, сначала их не было, но после того, как они сформировались, от них сложно избавиться. Эти ограничения становятся важным компонентом человеческой личности. Смогут ли эти люди стать более искренними и эмоционально доступными, зависит от их способности к самоанализу. Люди часто задаются вопросом, изменятся ли их родители когда-нибудь. Это зависит от того, хотят ли родители заниматься самоанализом, который является первым шагом на пути к любым изменениям. К сожалению, если родители не замечают, как их поведение влияет на окружающих, у них нет стимула анализировать себя. Без такого самоанализа никакие изменения невозможны. История Ханны. Ханна всегда мечтала о более близких отношениях со своей строгой и трудолюбивой матерью. Однажды, приехав к ней в гости, будучи взрослой, Ханна попросила ее рассказать о себе что-то такое, о чем она не рассказывала ей раньше. Вопрос застал женщину врасплох. Сначала она выглядела испуганной, а потом расплакалась и не могла говорить. Ханна чувствовала, что ее невинный вопрос привел мать одновременно в ужас и в замешательство. Она нечаянно пробилась сквозь ее защиты и попала в глубоко запрятанное место ее души, заполненное горем. Ханна случайно раскрыла неудовлетворенную детскую потребность матери быть выслушанной человеком, которому она была интересна. Интерес и эмпатия Ханны преодолели психологические защиты, воздвигнутые матерью в ответ на недостаток подобной связи с другими людьми. Мать Ханны просто не могла справиться с попыткой дочери наладить с ней эмоциональную близость. Незавершенное развитие является причиной эмоциональных ограничений. Несмотря на высокую эмоциональную реактивность у эмоционально незрелых людей, парадоксальные отношения с чувствами. Они быстро приходят в эмоциональное возбуждение, но боятся своих самых искренних чувств. Это закономерно, поскольку они выросли в семейной среде, где никто не помогал им справляться с эмоциями, их даже могли наказывать за то, что они расстраивались. Чем быстрее они убегут от своих чувств или переживут их, тем для них лучше. Мир глубоких эмоций кажется им чрезвычайно угрожающим. Они боятся чувств. В детстве многие эмоционально незрелые люди росли в атмосфере, где любое спонтанное проявление определенных чувств считалось постыдным нарушением семейных правил. Они усвоили, что выражение или даже переживание этих глубоких чувств часто влечет за собой стыд или наказание. Все это привело к так называемому «страху сильных эмоций». Научившись связывать свои самые личные переживания с осуждением со стороны окружающих, они больше не могли признавать определенные чувства, особенно те, что наиболее тесно связаны с эмоциональной близостью. В результате они изо всех сил старались подавить свои настоящие реакции. Вместо того, чтобы проживать свои истинные чувства, они развили защитные модели поведения. Страх сильных эмоций может привести к формированию жесткой ограниченной личности, в основе которой будут лежать ригидные защиты от определенных чувств. Во взрослом возрасте такие эмоционально незрелые люди автоматически реагируют тревогой на любые попытки установить с ними глубокую эмоциональную связь. Самые искренние эмоции заставляют их чувствовать себя незащищенными и сильно нервничать. На протяжении жизни они тратили энергию на возведение защитного фасада, призванного оградить их от эмоциональной уязвимости в отношениях с другими людьми. Для того, чтобы избежать опасной эмоциональной близости, они придерживаются хорошо знакомых им жизненных сценариев и избегают разговоров о чувствах или их проработке, в том числе и в близких отношениях. Став родителями, они передают свой страх эмоциональной уязвимости детям. В таких семьях расстроенный ребенок вместо утешения часто слышит: «Ты у меня сейчас доплачешься». Многие дети родителей, страдающих страхом эмоций, боятся, что если они начнут плакать, они не смогут остановиться. Этот страх возникает из-за того, что детям просто не дали возможности узнать на собственном опыте, что слезы не бесконечны. Выплакав все, что накопилось, человек успокаивается естественным образом. Поскольку такие дети росли рядом с родителями, которые испытывали ужас перед чувствами и старались подавить малейшие проявления негативных эмоций, им никогда не приходилось проживать эпизод плача и его завершение в естественном ритме. Несложно понять, как дети, выросшие в таких условиях, могут бояться собственных чувств. На самом деле даже позитивные эмоции, такие как радость и возбуждение, могут вызывать тревогу. Например, Энтони вспомнил болезненный инцидент, когда он весело выбежал из дома навстречу отцу, подъехавшему к дому. Энтони прыгнул через кустик, задел его ногой и сбил. Вместо того, чтобы оценить проявление привязанности сына, отец его выпорол. В результате Энтони научился бояться не только отца, но и спонтанных проявлений радости, поскольку они могут иметь для него печальные последствия. Они сосредотачиваются на физическом благополучии вместо эмоций. Эмоционально незрелые родители могут неплохо справляться с удовлетворением физических и материальных потребностей своих детей. Если речь идет о еде, крыше над головой или образовании, такие родители в состоянии обеспечить все необходимое. Многие из них стараются дать детям все самое лучшее в плане вещей или занятий. При этом они совершенно не замечают эмоциональных потребностей ребенка. Многие из моих клиентов с теплотой вспоминают, как о них заботились во время болезни. Именно в эти моменты им удавалось получить не только подарки и любимую еду, но и внимание родителей. Однако происходило это лишь в том случае, если родители были уверены, что ребенок действительно болен. Внимание, получаемое во время болезни, воспринималось как доказательство родительской любви. Вспомнить о других случаях, когда к ним относились с участием и интересом, моим клиентам не удавалось. Это вполне логично, поскольку забота о ребенке во время болезни давала родителям оправдание побаловать его вниманием и лаской. Нежная забота, используемая как инструмент для восстановления физического здоровья ребенка, казалась родителям безопасной. Физическая помощь заслуживала больше одобрения, чем эмоциональная привязанность. Люди, выросшие с чувством эмоционального одиночества, могут испытывать замешательство, если о них хорошо заботятся в сферах, не затрагивающих эмоции. У них имеется множество вещественных доказательств, что родители любили их и жертвовали собой ради их благополучия, но они ощущают болезненный недостаток эмоциональной безопасности и близости с родителями. Они могут быть пессимистами. Страх настоящих эмоций может превратить эмоционально незрелых людей в пессимистов. Вместо того, чтобы порадоваться вместе с детьми, они могут резко сменить тему разговора или посоветовать им не слишком надеяться на что-то хорошее. Ответом на восторг ребенка часто становится пренебрежительный или скептический комментарий, призванный умерить его пыл. Когда одна женщина поделилась со своей матерью радостью в связи с покупкой нового дома, она получила такой ответ: «Ну да, а потом ты найдешь еще какой-нибудь повод поболтать». Они испытывают интенсивные, но поверхностные эмоции. Эмоционально незрелые люди не в состоянии справиться с глубокими чувствами. Это видно по их повышенной эмоциональной реактивности. Вместо того, чтобы глубоко прочувствовать эмоцию, они выдают поверхностную реакцию. Им могут быть свойственны эмоциональная возбудимость и сентиментальность. Возможно, их легко растрогать до слез. Они также могут быть подвержены вспышкам гнева в отношении всего, что им не нравится. Может показаться, что такая яркая реакция свидетельствует об их страстности и эмоциональности, но их эмоциональным проявлениям часто недостает глубины, и они напоминают скачущий по воде камешек, который лишь слегка касается ее поверхности. Это не более чем мимолетная реакция, драматичная, но не глубокая. При общении с такими людьми странная поверхностность их эмоций может оставить вас равнодушными к их страданиям. Вы можете убеждать себя, что вам стоит проявлять больше сочувствия, но ваше сердце не сможет войти в резонанс с их преувеличенными реакциями. А поскольку эмоционально незрелые люди часто реагируют слишком бурно, вы скоро научитесь не обращать на это внимания ради собственного эмоционального выживания. Они не испытывают смешанных чувств. Способность испытывать смешанные чувства – это признак зрелости. Если человек в состоянии ощутить несколько противоречивых эмоций одновременно, например, счастье и вину, или гнев и любовь, это свидетельствует о том, что он осознает эмоциональную многослойность жизни. Возникая одновременно, противоположные чувства смягчают друг друга. Люди, научившиеся испытывать разные эмоции одновременно, видят мир во всем его богатстве и глубине. Вместо единственной интенсивной, но плоской эмоциональной реакции – они могут почувствовать несколько эмоций, отражающих нюансы ситуации. Однако эмоционально незрелые люди, как правило, видят все в черно-белом свете. Это исключает неоднозначность, дилеммы и другие сложные с эмоциональной точки зрения реакции. Различия в качестве мышления. Эмоционально зрелые и незрелые люди отличаются не только в эмоциональном и поведенческом плане, но также и на интеллектуальном уровне. Если ваши родители выросли в семье, где царили тревога и осуждение, они могли научиться мыслить узко и сопротивляться сложности. Избыточная тревога в детском возрасте приводит не только к эмоциональной незрелости, но и к упрощенному мышлению, неспособному одновременно удерживать противоположные идеи. Семьи, в которых детей часто подавляли или наказывали, не способствуют развитию свободного мышления или самовыражению, что в свою очередь препятствует полному развитию интеллекта. Трудности с образным мышлением. В подростковом возрасте дети начинают использовать образное мышление. Это дает им возможность решать проблемы с помощью логики и рассуждений, а не инстинктивных импульсов. Ускоренное развитие мозга означает, что они становятся более объективными и изобретательными. Они могут группировать идеи по категориям и быстро думать, используя символы. Они не просто заучивают информацию, они начинают оценивать идеи, а не только сравнивать между собой факты. Они могут рассуждать независимо и гипотетически, и делать новые выводы на основе имеющихся знаний. Когда дети становятся подростками, их способность к самоанализу резко возрастает, поскольку теперь они могут размышлять о собственном мыслительном процессе. Однако интенсивные чувства и тревога, испытываемые эмоционально незрелыми людьми, могут снизить их способность мыслить на высоком уровне. Они часто оказываются во власти своих эмоций, поэтому их мышление высокого уровня может развалиться под действием стресса. В сущности, недостаток самоанализа, присущий эмоционально незрелым людям, часто является следствием их тенденции регрессировать в развитии и временно терять способность думать о своем мыслительном процессе. Как только речь заходит о теме, вызывающей эмоциональный отклик, их разум начинает видеть все в черно-белом свете, отрицая сложность нашей жизни и препятствуя взаимному обогащению идей. Эмоционально незрелые люди, обладающие высоким уровнем интеллекта, вполне могут пользоваться навыками образного мышления и демонстрировать проницательность, пока не ощущают угрозы. Объективность их интеллекта ограничивается темами, не вызывающими у них сильных чувств. Детям это сложно понять, ведь они видят своих родителей с двух разных сторон. Иногда они могут быть понимающими и мудрыми, а иногда ограниченными и неспособными к компромиссу. Склонность к прямолинейному мышлению. Послушав разговоры эмоционально незрелых людей, вы заметите, насколько рутинно и прямолинейно они думают. Обычно они разговаривают о том, что произошло, или о том, что они видели, а не об идеях или чувствах. Например, одному мужчине было скучно разговаривать по телефону с матерью, потому что они никогда не говорили о чем-то значительном. Вместо этого она задавала ему бытовые вопросы о том, чем он занимается или какая на улице погода. Вот что он рассказал мне. Она просто докладывает факты и рассказывает только о том, чем занималась в последнее время. Разговаривая с ней, я не чувствую между нами связи. Меня это очень расстраивает, и хочется спросить у нее: а мы не можем поговорить о чем-нибудь важном? Но я не могу задать ей этот вопрос. Чрезмерное умничанье. Еще одним когнитивным признаком эмоциональной незрелости является чрезмерное умничанье и одержимость определенными темами. Тут эмоционально незрелым людям удается использовать навыки образного мышления в полной мере. Однако эта способность не распространяется на самоанализ и эмоциональную чувствительность по отношению к другим людям. Их поглощенность идеями отвлекает их от эмоциональной близости. Они могут в подробностях говорить на свои любимые темы, но при этом между ними и другими людьми не возникает настоящего взаимодействия. В результате с ними точно так же трудно разговаривать, как и с теми, кто мыслит прямолинейно. Хотя они используют образное мышление, чтобы донести свои идеи, они чувствуют себя комфортно только при обезличенном или интеллектуальном общении. Резюме. Эмоциональная незрелость – реальный и хорошо изученный феномен, о котором много и давно пишут. Она отрицательно влияет на способность человека справляться со стрессом и строить эмоционально близкие отношения с другими. Зачастую эмоционально незрелые люди выросли в семейном окружении, ограничивавшем их эмоциональное и интеллектуальное развитие. В результате они демонстрируют упрощенный подход к жизни, сводя все к простым задачам, которые могут решить, используя свои ригидные навыки. Ограниченное самоощущение делает таких людей эгоцентричными и подрывает их способность быть чувствительными к потребностям и эмоциям других людей. Их реактивные эмоции, недостаток объективности и страх эмоциональной близости создают сложности в близких отношениях. Это в особенности касается их отношений с собственными детьми. Из следующей главы вы узнаете, что чувствуют дети рядом с эмоционально незрелыми родителями и о проблемах в общении с ними во взрослом возрасте.